Глава 8. Удар. Удар, который вскоре перевернул всю нашу дальнейшую жизнь, был ужасен, но закономерен. Трудно удерживать в тайне постоянные отлучки. К тому же этому поспособствовал знакомый нам эльф. Энрил, не забывший унижения от наказания, принялся следить за Аллилель и очень быстро узнал о ее отлучках. Как-то не скрывала их, он смог заметить ее ночные вылазки из деревни. Оскорбленное самолюбие, помноженное на огромную ревность, разъедало его каждый день, и то, что Аллилель не обращала на него никакого внимания, жутко его бесило. Именно он тогда установил ловушки, не пометив их, чтобы Аллилель в них попалась, а он ее спас, получив благодарность отца и благосклонность самой девушки. Возможно, все так бы и произошло, если бы не один ублюдочный вампир, который нарушил все планы, явившись первым и получив все, что должно было по праву принадлежать ему. Тщательно разработанный план, неделя копки ям, неделя распускания слухов среди девушек о месте, где растет много редкой приправы, все оказалось зря. При воспоминаниях о том, как смотрела на своего спасителя Аллилель, разум эльфа окутывала пелена бешенства. На него она должна была так смотреть, а не на этого вампирского выродка. Твердо решив покончить с вампиром, он начал вынашивать планы, как можно его убить, не наводя на себя при этом никаких подозрений. Отлично подготовленная попытка провалилась. Недоносок смог в одиночку пробраться к деревне, обойдя все ловушки, и что самое поганое, кроме самого Энрила, в этой истории больше никто не пострадал. Месяц, проведенный вдали от дома с табунами, еще больше укрепил его ненависть к вампиру. Когда того забрали свои и достать его было невозможно, Энрил обратил все свое внимание на Аллилель. Потому-то он первый и обнаружил, что девушка постоянно куда-то исчезает. На первых порах ему ничего конкретного узнать не удавалось, так как эльфийка была очень бдительна и всегда проверяла, чтобы за ней не было слежки. Не добившись никакого результата, он отправился к старейшине и выложил ему свои подозрения. Тот, конечно, и сам подозревал, что его дочь что-то скрывает, но когда задал ей прямой вопрос, ясного ответа не получил. Она заявила, что нашла себе достойного парня из другой эльфийской деревни и встречается с ним тайком, так как не хочет знакомить его с отцом, пока не проверит свои чувства. Отец поверил ей безоговорочно. До этого случая дочь никогда не обманывала его и даже не стал посылать за ней своих следопытов, чтобы случайно не оскорбить дочь недоверием. Он даже порадовался тому, что Аллилель забыла наконец своего вампира. После же слов Энрила старейшина решил проверить их достоверность и обоснованность своих прежних подозрений. Вызвав начальника следопытов, он попросил незаметно проследить за дочерью, само собой в полнейшей тайне. Следопыты быстро справились с порученным делом. И, конечно же, девушка не замечала того, как несколько пар глаз были свидетелями ее встреч с Каином. Да и что могла непосвященная эльфийка противопоставить опытнейшим воинам? Поэтому о фактах встреч с вампиром было быстро доложено старейшине. Вначале он хотел поговорить с ней, но потом понял, что это будет бесполезно, и, несмотря на все запреты, встреча продолжится. Портить отношения с дочерью ему категорически не хотелось, и он придумал, как можно все устроить и не допустить дальнейшего развития отношений дочери и вампира. С помощью почтовых летучих мышей он списался со своим старым другом из совета старейшин и попросил, чтобы его дочь приняли ученицей в столичную школу магии на любой факультет, сейчас, посреди семестра. В школу непосвященных часто принимали по протекциям совета старейшин, и пришедшее из школы магии приглашение не бросало на него тень, как на организатора заговора. Друг быстро все устроил. Тем более, что Алгиел объяснил ему причину своего поступка, заменив только историю с вампиром на ту, что преподнесла ему дочь. Мол, он не желает, чтобы девочка до посвящения увлеклась настолько, что забыла о предстоящей учебе. «Аллилель, тебе письмо!» – закричали подружки, окружая ее, когда она вернулась с лесной прогулки. «Смотри, смотри, На нем штамп школы магии Аландруина. Неужели это вызов?» – щебетали они вокруг нее. «Повезло!» – начали вздыхать они, когда обнаружилось, что да, это действительно вызов в столицу с зачислением ее на факультет алхимии и травничества с требованием прибыть в школу через 2 недели. «Как тебе повезло!» – восклицали девушки, не замечая ее помрачневшего лица. «В столице куча прекрасных юношей, красивой одежды, лучшие министрели и, конечно же, обучение в школе магии. Ее выпускников без экзаменов принимают в столичную академию магии. А это же настоящее чудо для нашей маленькой окраинной деревни!» Так, продолжая трещать и восхищаться, они проводили ее до дома и только там оставили наедине со своими мыслями. Ал-Лилель не слушала и не слышала никого. Ей казалось, что жизнь рухнула. Этот вызов обрушился на нее, как ведро холодной воды. Она стояла на пороге дома и сквозь слезы рассматривала письмо, составленное и подписанное по всем правилам. Оно действительно было путевкой в отличное будущее. «Что же делать? Как быть? Я обязана поехать, да и очень хочется, если честно», вертелись в голове мысли. «Но как же тогда Каин?» За те месяцы, пока его не было, она плакала практически каждую ночь, но все равно ходила проверять тайник в надежде получить от него вести. Она ни секунды не сомневалась, что Каин обязательно отзовется, если сможет выбраться из замка. В тот день, когда они впервые встретились после долгой разлуки, она была готова бросить все и уйти за ним на край света. Все последующие встречи только утверждали ее в мысли, что такого чистого и яркого чувства у нее может больше никогда и не быть. Когда она прижималась к нему, а он обнимал ее, казалось, останавливалось время. Она была бесконечно счастлива. Письмо разбило все мечты. «Как сказать о нем Каину?» – подумала она. «Для него это тоже будет страшным ударом». «Привет, моя девочка!» – услышала она голос отца. «Почему ты такая задумчивая?» Он подошел, присматриваясь к конверту у нее в руках. Она протянула ему письмо. «О!» – воскликнул старейшина, прочитав его. «Вызов в школу магии столицы! Какая же ты у меня умница! Раз прислали приглашение, значит, интересуются тобой! А это явно путевка в академию!» Он говорил радостно, словно не замечая настроения дочери. «Когда тебе необходимо прибыть туда?» «Через 2 недели», едва смогла произнести она. «Тогда нужно поторопиться, ведь путь в столицу займет 10 дней, озабоченно сказал старейшина, но, видя отсутствие на свои слова реакции дочери, тихо ушел. Ал-Лилель с трудом дотерпела остаток дня и вечер, так и не придумав, что сказать Каину, и главное, что ей делать самой. Отец прав. Уезжать нужно уже на этой неделе, на сборы остается 4 дня. Так, ничего не решив, она пришла на встречу с Каином. При виде его у Ал-Лилель защемило сердце, и, расплакавшись, она уткнулась ему в грудь. «Что такое, моя хорошая? Не плачь! Что случилось, солнышко?» – говорил он в волнении, пытаясь ее успокоить. Девушка не могла ничего сказать, поэтому просто протянула ему письмо. По мере прочтения лицо его менялось. Насколько это серьезно? В ответ девушка только расплакалась. «Давай убежим», – твердо сказал он. «Может, удастся скрыться от наших в людских поселениях?» «Нас найдут быстро, и ты сам это прекрасно знаешь, любимый», – сквозь слезы ответила девушка. «По вечерам следопыты встречаются с отцом, и мне кажется, я видела одного из них, когда шла сегодня на свидание с тобой». «Наверное, твой отец узнал о наших встречах и принял меры», – пробормотал вампир. «Слишком вовремя пришло письмо». «Может быть», – ответила девушка, прижимаясь к нему крепче. «Я так боялась тебе его показывать и просто не знаю, что теперь делать». «Если твой отец знает, что мы встречаемся, и этот вызов действительно его рук дело, то убежать нам точно не дадут», – против своей воли ответил он. Хоть я и не чувствую никого рядом с нами, но это вовсе не значит, что никого нет. Скрывать ауру довольно просто. Что же делать, Каин? Игнорировать вызов не получится. Даже если я откажусь, меня никто не поймет, а отец может с силой увести в столицу. Отказ будет оскорблением школе магии, а таких вещей у нас не прощают. «Когда тебе нужно уезжать?» – тихо спросил он. «Через 4 дня», – с грустью ответила девушка. «Как скоро?» – прошептал он. Девушка подавленно молчала. «Что же, у нас есть целых 4 дня!» Напуская на себя веселость, громче сказал он и, подхватив ее на руки, подбежал к реке. «Каин, ты меня уронишь!» Сквозь слезы невольно улыбнулась девушка. «Никогда, Аллилель! Никогда!» Улыбнулся он в ответ. 4 дня, 4 дня, 4 дня! С того момента, как их произнесла Аллилель, эти слова громом отзывались у меня в голове. «Я не смогу ее больше видеть!» Эта мысль не давала мне покоя весь день и всю ночь. Я так и не смог заснуть, лихорадочно прикидывая, что же можно сделать. Побег виделся единственной возможностью избежать разлуки, но я прекрасно понимал, что если за Аллилель следят эльфийские стражи, то нам просто не дадут уйти. А если еще старейшина поговорит с моим отцом и тот узнает о наших встречах? Я вздрогнул. Об этом лучше было не думать. Сама мысль о расставании причиняла мне боль, не говоря уже о том, что мы долгое время не сможем увидеться. Но чем больше я об этом думал, тем больше понимал, разлука неизбежна. Я мог бы последовать за ней, но только после своего посвящения, когда стану свободным вампиром. Правда, перспектива 9-летней жизни вдали от эльфийки казалась мне невыносимой. Надо найти способ пройти посвящение раньше. Озарила меня. Ведь Зира же смогла это сделать. К тому же и высшее посвящение прошла. Значит, первое тем более можно ускорить. Обрадовавшись этой идее, я решил завтра же поговорить с Зирой и рассказать о своей задумке Аллилель. Вечером после работы я нашел Зиру и заставил ее со мной поговорить, что было совсем непросто, так как после нашего совместного возвращения из эльфийского леса она со мной даже не здоровалась при встречах. Полученные сведения были не слишком утешительны. Да, первое посвящение можно провести раньше, но чтобы оно завершилось успешно, потребуется приложить нереальные усилия и выполнить невообразимые условия. Во-первых, продержаться 3 минуты против лучшего ученика-мастера по оружию и, во-вторых, продемонстрировать судьям переход в боевую трансформацию. За все времена существования рода подобное досрочное посвящение удалось пройти только 10-рым. «Пап, можно войти?» – спросил я, постучавшись в кабинет отца. «Входи, присаживайся», – ответил он, отрываясь от бумаг, горой лежавших на его столе. «Я тебя слушаю». «Пап, научи меня обращению в боевую форму!» Отец удивленно посмотрел на меня и неожиданно спросил. «Настолько уверен, что сможешь выстоять 3 минуты против Тарна?» «Неужели он обо всем догадался?» Пронеслось у меня в голове. «Нет, не должен», – постарался успокоить я сам себя. «Да, я хочу пройти посвящение раньше положенного времени, как сделал это ты», произнес я спокойно, глядя ему в глаза. «И только?» – задумчиво спросил он, не отрывая от меня взора. «Хочу стать 11-м, кому это удалось», – ответил я, нисколько не покривив душой. «Хорошо, начнем занятия на следующей неделе», – сказал он. «Что-то еще, сын?» «Нет, это все», – радостно ответил я. «Спасибо, пап». Я встал и вышел. Сердце радостно билось. Я вытер рукавом внезапную испарину со лба. «У меня получилось! Он будет меня учить!» Радостно думал я, а от предвкушения рассказа о своей задумке Аллилель у меня даже язык зачесался. Это был реальный выход из ситуации, поскольку посвященный вампир, становясь совершеннолетней особью, может беспрепятственно уходить из рода и возвращаться, когда ему вздумается. За все, что с ним происходит во время его отсутствия, род не несет никакой ответственности. Единственным исключением была война. Тогда все вампиры безоговорочно подчинялись роду. Но меня это не пугало, так как войн на горизонте пока не наблюдалось. Встретившись ночью с Аллилель, я радостно пересказал ей все, что узнал. Она тоже очень обрадовалась такому выходу из ситуации. Теперь она могла спокойно ехать, а я, когда пройду посвящение, найду ее в городе эльфов, и время разлуки теперь будет исчисляться не годами, а всего лишь месяцами. Мы весело проболтали остаток ночи, строя планы, как будем встречаться, и в приподнятом настроении расстались. Весь следующий день я просто летал, как на крыльях. Теперь отец займется со мной обращением в боевую форму, и все, что мне осталось сделать, это устоять против Тарна. Я видел многие бои с его участием, и шанс продержаться 3 минуты у меня был. Мои ежедневные тренировки медленно, но верно приносили пользу. Теперь я в своих движениях и выполняемых комплексах замечал все меньше ошибок, на которые другим ученикам указывал мастер. Правда, практических навыков боя у меня не было, но я рассчитывал на то, что во время тренировок с отцом смогу восполнить и этот пробел. Ночью, поставив копию ауры, я, как обычно, отправился на встречу с Аллилель, но долго не мог выйти из замка. У калитки стоял ночной патруль, беседуя обо всякой ерунде. Время шло, я тихо бесился, но ничего не мог с этим поделать. Другие выходы были просто закрыты. Наконец, вампиры наговорились и разошлись, и я сразу выбежал из замка. На подходе к месту наших обычных встреч я почувствовал ее ауру и радостно бросился к девушке. То, что я увидел, приблизившись, меня шокировало. Аллилель лежала на земле, а к ней приближалось какое-то странное существо, напоминавшее сильно вытянутого вверх вампира с очень длинными руками и ногами, с маской вместо лица. Но самым отвратительным был рот существа, обрамленный длинными щупальцами, а также 2 отверстия над ним, видимо выполнявшие функции носа. Заорав что-то нечленораздельное, я бросился на него, подхватив по дороге короткую, но толстую ветку. Подбежав ближе, я увидел, что глаз и ушей у существа не было, но на мой крик оно отреагировало мгновенно, развернулось и не спеша пошло навстречу. Оббежав неведомую тварь по дуге, я бросился к лежащей на земле Аллилель и быстро осмотрел ее. Видимых повреждений нет. Похоже, она просто была без сознания. Вздохнув с облегчением, я снова посмотрел на существо, и пока оно медленно двигалось к нам, проверил его ауру. Странно, но пока это нечто не подошло ко мне на расстоянии 10 шагов, я ее не ощущал. Однако стоило ему переступить эту невидимую черту, как она проявилась в виде небольшого черного пульсирующего шара. У меня затряслись колени, поскольку такую ауру имели только поглотители сознания. Я сразу вспомнил, что о них писалось в книге. Поглотители сознания – это результат неудачных экспериментов эльфов по выращиванию идеальных солдат с магическими способностями. Данное направление исследований специализировалось на создании при соединении людского материала с мелкими демонами мощных колдунов магии разума. Успех по их выведению на первый взгляд был несомненным. Получившиеся создания могли оглушать и подчинять себе любые существа в радиусе 2 полетов стрелы, причем количество подчиненных существ могло расти при соответствующих тренировках. Питались эти существа чрезвычайно просто, обездвиживали свои цели и, подходя к ним, высасывали мозг. Действия монстров были настолько впечатляющими, а война с вампирами настолько кровавой, что совет решил не проверять далее возможности этих существ, а организовал их производство и поставки в армию в больших количествах. Создатели не учли одного. Существа, оперирующие магией разума, могли стать слишком разумными. А уж о таком сюрпризе, как объединение поглотителей в коллективный разум, не мог подумать никто. Что такое коллективный ментальный удар 1000 поглотителей сознания, познали на себе обе стороны – и эльфы, и вампиры. Очередная битва между ними была окончена за несколько минут, и на поле никого живого, кроме поглотителей сознания, не осталось. Позже выяснилось, что скопление в одном месте такого количества поглотителей сознания оказалось тем камешком, который вызвал лавину, пробудив разум у этих могучих существ. Съев все мозги поверженных врагов, они разошлись по эратии. И теперь каждый из них жил и контролировал свою область отдельно от других особей. С другими особями своего вида они старались не контактировать. И слава всем богам, что создатели не заложили в них способность к размножению. В книге также упоминалось, что в рукопашной схватке эти существа довольно слабы и легко проигрывали вампирам в их боевой форме, а также эльфам. Правда, случаев, когда поглотители вступали в такие схватки, было крайне мало. Резюме, которое давала по этим существам книга, было простым и коротким. Если вы засекли ауру поглотителя сознания, то вскоре вы умрете, тихо и безболезненно. Поглотитель был голоден, поэтому, уловив эмоции человеческого дитяти, вышел из пещеры и направился в сторону одинокого детского сознания. Полакомиться мозгами человеческих детенышей было чрезвычайной редкостью, так как пропажа нескольких в одной области приводила к облавам. Столько существ одновременно он не мог остановить, поэтому приходилось менять место обитания, что для оседлого создания было крайне нежелательно. Редкие удачи поглощения мозгов человеческих детенышей оставили о себе приятную память. Поэтому сейчас, едва поняв, что детеныш один, он сразу двинулся к нему. Правда, его слегка смущало, что для детеныша тот двигался слишком быстро, и к тому же рядом с детским сознанием ощущалась какая-то странная и непонятная для поглотителя аура. «Даже если с ним кто-нибудь есть, это не будет проблемой», – решил он, ускоряя шаг. «Все равно на помощь никто прийти не успеет». Шло время, а он никак не мог догнать странного детеныша. Тот все время двигался с приличной скоростью. Поглотитель давно отказался бы от погони, если бы не постоянный фон эмоций детеныша, которые были настолько лакомыми, что противостоять искушению он не мог. Наконец, детеныш остановился, а странная аура отделилась от него и быстро убралась прочь. Еще раз окинув местность поисковой магией, он заметил недалеко от человеческого еще и эльфийского детеныша. Поглотитель ощутил сильнейшие эманации радости. За один день два таких деликатеса – редкое везение. Оглушив обоих, он сначала полакомился мозгами человеческого детеныша, а затем направился к эльфёнку. Вдруг из ниоткуда прилетела звуковая вибрация. Кожа, уловив ее, просигнализировала об этом в мозг. Поглотитель повернулся в сторону раздражителя и недоуменно замер. Если все существа отображались у него в виде сгустка определенных эманаций, то тут он увидел перед собой мертвого вампирского детеныша с уже съеденными мозгами. Поглотитель не ощущал абсолютно ни одной исходящей от объекта эманации, но объект явно двигался. Это утверждали рецепторы вибраций на коже. Попробовав оглушить непонятное существо, он еще больше удивился. Удар точно попал в объект, но это было равносильно тому, что поглотитель ударил бы по трупу. Попытка подчинить объект тоже результата не дала. Продолжая попытки воздействия на существо, поглотитель подошел ближе и учуял запах. Существо пахло напуганным вампирским детенышем с небольшой примесью дерева. Решив покончить со столь странным объектом, поглотитель начал медленно подходить к непонятному существу. Он редко вступал в поединки с участием грубой силы, но от непонятного объекта опасностью не пахло. А вкусные мозги оглушенного эльфа излучали такие призывные эманации, что поглотитель бросился в атаку. Я удивился, почему поглотитель не оглушил меня, а бросился в рукопашную схватку. Все происходило не так, как было описано в книге. Но долго удивляться мне не дали, пришлось защищаться. Удары длинных верхних конечностей поглотителя были быстры и точны. Пару раз подставив под них обломок ветки, я понял, что она долго не выдержит. Пытаясь уклониться от его ударов, я не мог придумать ни одной толковой идеи относительно того, как победить это существо. Через минуту я понял, что если не начну шевелить мозгами, то схватка закончится очень скоро и совсем не в мою пользу. Поглотитель сознания оказался слишком силен. Его длинные кривые когти уже несколько раз задели меня, пропоров куртку и глубоко порезав тело. Кровь хоть и сворачивалась почти сразу, но такое обилие ран начало меня истощать. Я ясно понял, что еще минута, и если я не остановлю магическую тварь, то сначала умру сам, а затем умрет Аллилель. Дикий страх за нее так подстегнул меня, что я решил наплевать на собственную жизнь. Главное, чтобы она осталась в живых. Бросившись на этого демона, я сразу попал в его могучие объятия. Для того, чтобы освободить правую руку, мне пришлось с хрустом в суставе вывернуть ее, после чего я вонзил свое примитивное орудие ему в пасть и начал изо всех оставшихся сил давить на этот обломок, проталкивая его дальше. От страшного давления у меня хрустнули сначала ребра, затем позвоночник. Я перестал чувствовать ноги, стало трудно дышать, а глаза заволок красный туман. Внезапно, почти не поддававшийся моим усилиям обломок, резко пошел вперед и, как будто порвав какое-то препятствие, на всю длину погрузился в отвратительное подобие рта поглотителя. «Неужели я его убил?» – вяло шевельнулась мысль. Двигаться я уже не мог, просто лежал под тушей поглотителя и еле дышал, постоянно теряя сознание. Не помню, сколько прошло времени, но как только в голове начало проясняться, я решил вылезти из-под этой пакости. Правда, удалось мне это только после нескольких попыток. Наконец я смог освободиться от тяжести туши мертвого поглотителя и первым делом пополз к бесчувственной Аллилель, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Сил у меня не было, но я все же дополз. Кажется, девушка не пострадала, просто была в глубоком обмороке. Я, немного успокоившись, исследовал себя. Ребра переломаны, позвоночник, скорее всего, тоже поврежден. Вдобавок, я весь был покрыт ранами и измазан в слизи поглотителя. Только-только я собрался с силами, чтобы попробовать привести девушку в чувство, как вздрогнул, увидев приближающихся к нам со стороны замка отца, Зиру, Вализира, а со стороны леса старейшину в сопровождении десятка воинов. «Все кончено», – обреченно подумал я. «Теперь я никогда больше ее не увижу». «Это никогда», – гулом отозвалась в голове, заполняя ее туманом ярости. «Нет, я не отдам ее им!» Тут же внезапно убежденность захлестнула меня целиком. «Никогда, ни за что, никому не отдам! Лучше умру здесь и сейчас, чем потеряю ее навсегда!» Снова и снова повторял я про себя.